Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Александр Сальников. Крест на твоих плечах. Часть первая. В дверь кабинета деликатно постучали. «Входите!» — выдохнул Денис, не прекращая упражнений. Скрипнули петли. Молоденький санитар смущенно топтался на пороге, ожидая, когда на него обратят внимание. Денис сделал заключительный выпад, вернулся в начальную стойку, вложил ланцет в козлы и только тогда обернулся к двери. «Ну?» До того, как на веснушчатое лицо санитара опустилась маска почтительного смущения, Денис успел заметить наивное мальчишеское восхищение мастером. Вихрастая голова на тонкой шее казалась непропорционально большой. Слабые руки, бледная кожа. Богатырским ростом паренек тоже не отличался. Если бы не синий халат санитара, доктор ни за что бы не дал мальчику 13. «Видать, способный, хоть и хлюпик», — решил Денис. Оробевший посыльный теребил кончик пояса. «Доктор Денис», — разглядывая трещины в досках пола, наконец-то произнес рыжий послушник. «В регистратуре вас ожидает главврач». «Спасибо. Парнишка стал санитаром недели две назад, и Денис все никак не мог запомнить его имени». «Антон!» «Спасибо, Антон. Передайте Дмитрию Юрьевичу, что я сейчас подойду». Учтиво, как ровнее, ответил Денис и едва удержался от улыбки, заметив, как в глазах санитара вспыхнула гордость. Мальчик медлил. «Что-то еще?» Денис взял полотенце со спинки кровати и вытер уже остывший, ставший липким пот. «Доктор Денис», — вновь потупился Антон. «А вы не покажете мне пару приемов?» — выпалил он и добавил, оправдываясь. «Ну, не сейчас, а когда у вас будет время?» Смелый парнишка, улыбнулся про себя Денис. «Это хорошо, врач должен быть смелым». Но вслух сурово спросил. «А как же инструктор? Он против не будет?» «Брат Василий сам про вас рассказывал, пример ставил!» — с азартом затараторил Антон. На его бледных щеках выступил румянец. «Вот, говорил, доктор Денис уникальный воин. Уже 6 лет как табельное оружие получил, а до сих пор с ланцетом упражняется. Лучший боец в нашем районе». Парнишка его определенно забавлял. Даже чувство смутной тревоги, с которым Денис проснулся этим утром, слегка поутихло. Перед глазами живо встал бородатый брат Василий и гаркнул. «Крепче руку держать! Жестче удар! Что вы как глисты извиваетесь? Я из вас сделаю мужиков, салабоны!» Слово «уникальный» Василию явно не шло. Скорее всего, старый инструктор расписывал бойцовские качества доктора Дениса в несколько иных выражениях. «Хорошо, Антон», — кивнул Денис. «Как только учителя скажут мне, что вы успеваете в анатомии и химии, я дам вам пару уроков. А теперь ступайте. Благодарю за службу». Санитар поклонился и чуть ли не в припрыжку помчался по коридору. «Как мало надо, чтобы сделать ребенка счастливым», — подумал Денис, вслушиваясь в затихающее эхо шагов. «Ободрить, внушить значимость. И вот улыбка уже морщит конопатый нос, детское сердце бьется чаще, мир вокруг становится ярче и ждет, как праздничный пирог. Вот только пекут его не добрые бабушки, пахнущие ванилью и сладкой сдобой, а люди в белых халатах, уставшие и угрюмые». Денис поморщился, вспомнив, из чего приходится делать начинку. Очнувшееся от дрема беспокойство заворочилось, защекотало внутри. Денис бросил полотенце на заправленную койку и пошел в угол кабинета к лохане. Скребя намыленный подбородок, он пристально разглядывал свое отражение на отполированной меди. В висках появилась седина. Морщина меж густых бровей стала такой глубокой, что расправить ее не удавалось даже пальцами. Острые скулы, тонкие губы и колкий взгляд. Не мудрено, что дети начинают плакать на осмотре. Те, что постарше. А те, к кому он приходит впервые, наверное, просто чувствуют исходящую от доктора опасность. Разобравшись с пятидневной щетиной, Денис нагнулся к лохане и с блаженством окунул истерзанное лицо в прохладу воды. Ополоснулся, отфыркался, потом тер щеткой под ногтями, лил воду из кувшина, обдавая тело, мылил и без того уже чистые руки, как будто стеарин мог избавить от въевшейся невидимой грязи. Денис, с сожалением, еще раз посмотрел на едва ополовиненный кувшин, но заставлять ждать главврача слишком долго не решился. Утерся свежим рушником и начал медленно одеваться. Чистая накрахмаленная рубаха слегка покалывала старые ожоги на груди. Мышцы гудели, вспоминая километры галопа. Всю ночь они твердили, как заведенные: «Домой, скорее домой, успеть до полуночи, пока братья не закрыли ворота!» И когда он вошел в кабинет, сил оставалось только на то, чтобы раздеться и рухнуть на койку разбитым телом. Денис брезгливо поглядел на бесформенную груду замызганной, заскорузлой от пота одежды, лежащей у порога. Подсвеченная утренней дорожкой, идущей от узкого оконца под потолком кабинета, она напоминала руины старых городов из тех, что он видел на грязных территориях, когда ездил к солдатам. Сидельные сумки, как уцелевшие многоэтажки, грустно смотрели темными прямоугольниками окон карманов, добавляя сходства. Того и гляди, зашевелится, мелькнет где-то там серая тень, выпрыгнет, вцепится, ударит, выстрелит. Денис покрутил головой, стряхивая наваждение. Настроение испортилось окончательно. В луче солнечного света издевательски кружились пылинки. Сквозняк прокрался в распахнутую дверь и услужливо выкатил из-под стола свалявшийся за месяц мохнатый комок. «Надо будет устроить выволочку брату-хозяину», — подумал Денис, надевая белый халат с красным крестом на груди. «Понятно, что рук не хватает, но зачем больницу в хлев-то превращать?» Упрямое беспокойство не пожелало уступить раздражению. Денис вдруг вспомнил, что отчет о выезде главврач принимает после обеда, а не с утра. Скорее всего, что-то стряслось, или Юричу доложили о... «О чем, собственно, ему могли доложить?» Денис вздрогнул, когда понял, что произнес это вслух. «Все как всегда. Все по уставу. Братья могут подтвердить». Денис подпоясался, вынул из ящика стола пистолет Макарова и убрал его в кобуру. Достал из седельной сумки записи, одернул халат и глянул в зеркало. «Вот он, доктор Денис. Холодный и острый, как лезвие скальпеля. Уверенный и сильный. Преданный идее железный доктор, краса и гордость районной больницы и, чего скромничать, главный кандидат на место нового главврача». Денис подмигнул отражению и улыбнулся. Нехорошее предчувствие скользнуло по лицу, испортило картинку. Денис крутанул желваками, нахмурился и пошел в регистратуру. Денис взбежал по лестнице и, миновав приемную, постучал в дверь. Не дожидаясь ответа, надавил ручку и увалился в комнату. «Прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, я приводил себя в порядок», — начал он и тут же обругал себя за нерасторопность. Справа от широкого стола, заваленного карточками, стоял, вытянувшись в струнку, медбрат. Плечи назад, невидящий взгляд вперед, левая рука на эфесе боевого ланцета. Его зеленый халат был в дорожной пыли по самую орденскую нашивку. Приглядевшись к не то грязному, не то загорелому лицу, Денис узнал брата Олега, старшего медбрата нового поселка. «Здравствуйте, доктор Денис», — оторвался от просматривания бумаг главврач и показал на пустое кресло. «Мы, признаться, вас несколько заждались». Денис прошел мимо медбрата, успев обменять извиняющийся взгляд на его хмурое прощение, и сел. «Скажите, Денис», — продолжил Дмитрий Юрьевич, — «поселок новый, это ведь ваш?» — главврач пожевал губами. «Участок». «Да», — как можно спокойнее произнес Денис. голове лихорадочно прокручивались десятки вариантов свалившихся на родной поселок напастей, но все они настойчиво возвращались к имени Инга. Он точно помнил, что дохаживать ей оставалось 2 с небольшим месяца, а братья, несущие службу в новом, делать Кесарева не решились бы. Денис глянул на замершего истуканом Олега и вдруг заметил на его правой щеке свежий рубец. «Докладывайте», — сухо произнес главврач и устало откинулся на резную спинку стула. 4 дня назад грязные прорвались через заграждение и штурмом взяли склад медикаментов. 7 охранников погибли, 2 ранены. Номер 340, проникающие колотые в грудь, номер 815, рваная рана бедра, — отчеканил Олег. Было организовано преследование, но грязные успели уйти на зараженные территории. «Спасибо, брат», — не открывая глаз, поблагодарил Дмитрий Юрьевич. «Доктор Денис, я понимаю, что вы только что вернулись с вызова, поэтому можете передать дело дежурному врачу. Но поскольку это ваш участок, я счел необходимым уведомить вас о случившемся». Денис задумался. Эту неделю дежурил доктор Иван, который не зря получил свое прозвище. Мясник решал все вопросы быстро и не любил расставаться с лекарствами, каждый раз будто от сердца отрывая антибиотики и болеутоляющие. 340-му, скорее всего, уже не помочь, но вот другой... Денису не нужно было смотреть в амбулаторную карту. Там, в новом поселке, лежал сейчас в горячечном бреду Игорь Смолин. Друг детства, соперник в юности и... муж Инги в настоящем. «Я согласен, пусть к вечеру подготовят выезд», — решился Денис. Брат Олег улыбнулся одними глазами и едва заметно благодарно кивнул. На Смолина молился весь поселок. Терять такого бойца и оружейника было непозволительной роскошью. «Можете идти», — Дмитрий Юрьевич посмотрел на медбрата. «До вечера остановитесь в 7-й палате». «Будьте здоровы!» — козырнул брат Олег. «Будьте здоровы!» — откликнулись врачи, а Дмитрий Юрьевич добавил: «Да, и спасибо за службу». Звук хлопнувшей двери навалился на главврача, сутулил плечи, потушил взгляд. Он облокотился о стол и принялся массировать уголки глаз. «Ну, рассказывай, не томи». Папка с отчетом легла на зеленое сукно. Денис откашлялся. «Да особо радоваться нечему, Дмитрий Юрьевич. 5 детей, остальные грязные. Особенно меня беспокоит поселок Южный. В этот заезд я даже печать не доставал. И вот еще что. Солдаты просят пополнить запас от Сабара». «Просят? Я его сам делаю, что ли?» — пробормотал главврач. «Давай-ка выпьем, Денис. Устал я что-то за последнее время. И музыку включи, а?» Денис молча поднялся и прошел мимо темных от времени сосновых стеллажей, на которых стояли ряды амбулаторных карт. На столике у дальней стены гигантской улиткой громоздился патефон. Денис крутанул ручку, опустил иглу на черный кругляш и под хриплый голос из прошлого наполнил 2 рюмки из графина. Сквозь щель меж задернутых портьер в комнату било полуденное солнце. Оно причудливо красило голову главврача, превращая седой редкий ежик в болотный туман. Денис еще раз поймал себя на мысли, что он единственный в этой больнице человек, которому позволено видеть превращение грозного и сухого главврача в уставшего сморщенного старика. Дмитрий Юрьевич крякнул, опрокинув спирт, и выдохнул. «Что, Дениска, задумался? Плохо выгляжу?» «Плохо», — честно признался Денис. «Заработался ты совсем, дядь Дим. Из больницы не выходишь. А на улице меж тем весна в самом разгаре». «Весна», — отрешенно протянул старик и помрачнел. Весна была самым тяжелым временем года для больницы. Перезимовавшие грязные с остервенелым упорством лезли под пули солдат, брали штурмом склады с продовольствием и лекарствами, грабили поселки. Нападали на медленные, как пьяные, муравьи, вязнущие в проселочной грязи обозы с гуманитарной помощью из центра. На весну же приходился и всплеск рождаемости. «Утомленное солнце нежно с морем прощалась, хрипел в своем углу Патефон. Гонит и гонит, произнес главврач. Куда гонит, спрашивается? 300 километров за 10 лет. Так, глядишь, года через 2 новый район откроют, и быть тебе, Денис, как главврачом. Денис пожал плечами. А отчеты? Там же счетчики колотятся. Да, колотятся, откликнулся Дмитрий Юрьевич. И статистика по рождаемости в приграничье аховая. А им будто все равно. Новые территории, продвижение на восток. Пу! Старик в сердцах сплюнул. Ладно, солдаты, они знают, на что идут, но ведь поселенцы прут, как будто их в зверинцы не водили. Кстати, тут на Медне Грязного приволокли, 3-руки. Будешь смотреть или так отправлять? Денис вздрогнул и помотал головой. Насмотрелся уже. Что, железный доктор, тяжко? Хитро прищурился главврач. Жжет душу, давит на плечи. Похлопал широкой крепкой ладонью по вышитому красному кресту на груди. Терпи, мальчик, терпи. Терпи и повторяй. Мы — последняя надежда человечества. Мы храним за своими щитами чистоту расы. Благодаря нам мир вокруг не превратился в зверинец. Повторяй почаще, и станет легче. Нам с твоим покойным отцом помогало. Взгляд старика помутнел, замер. Тогда ведь ни братьев, ни санитаров. Все с нуля, все сами. И клеймили, и... Он поморщился, будто разглядел что-то противное, и притих, подбирая нужное слово. Но не нашел. В общем, все сами делали. Обоз когда на новый пойдет? Решил сменить тему Денис. А не будет обоза, отрезал главврач. Грязные будто сговорились. 5! Едва не ткнул он пятерней в лицо Денису. 5 нападений за 3 дня! Наши фармацевты не справляются, надо в центр ехать. И солдат выбивать. Пусть зачистку делают, иначе до следующей весны не дотянем. Отыграл последний аккорд, и Патефон зашипел, словно выпуская пар. Лицо Дмитрия Юрьевича разгладилось. А этот Игорь Смолин не Инги ли муж? Денис кивнул и насупился. Его всегда раздражала привычка главврача задавать вопросы, ответы на которые тот знал заранее. «Я надеюсь, ничего личного, Денис?» Сунул палец в старую рану Дмитрий Юрьевич и уколол взглядом. «Да как ты можешь говорить-то такое, дядь Дима?» Скинулся Денис. «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного и пагубного, особенно от...» «Да не надо мне Гиппократа цитировать, мальчик!» Махнул рукой главврач. «На вот лучше!» Он пошарил в ящике стола и протянул упаковку ампул. «Из старых запасов еще. Довоенные. Сейчас таких не делают. Сейчас дерьмо, я тебе скажу, делают, а не антибиотики». «С чего такая щедрость, дядь Дим?» Поджал губы Денис, но коробочку взял. «Ты ж мне как сын. Считай, она почти родня», — лукаво улыбнулся старик. «И если по совести, не уведи ее, Игорь, у тебя разве был бы ты сейчас железным доктором?» Денис молчал, барабаня кончиками пальцев по драгоценной коробочке. «Впрочем, сориентируешься по обстановке. Может, и не пригодится тебе мой подарок». Главврач снова откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Денис, поставь еще раз, будь добр». Железный доктор поднялся и прошаркал в дальний угол. «Утомленное солнце нежно с морем прощалась», — захрипел оживший Патефон. «А в этот час ты призналась, что нет любви», — назойливо скрипело в голове. Солнце клонилось к горизонту. Мазала багряным ели вдоль дороги, вялила наглые одуванчики, желтеющие в трещинах асфальта. Брат Олег осмотрел лежащий на обочине ржавый автобус и помахал рукой, мол, все чисто, можно ехать. Брат Виктор поставил автомат на предохранитель и вскочил в седло. «Едемте, доктор Денис. Часа через два отворотка будет налево, а за ней блокпост. Там и заночуем». Денис ухмыльнулся. «Да, отворотка и столб, сгнутый, выщербленный дождями табличкой. 205-й километр. И до поселка Новый останется всего ничего. Останавливаться не будем, мы и так опаздываем». Денис дал пятками по бокам лошади. Братья с железным доктором спорить не стали. «В этот час ты призналась, что нет любви», — набила оскомину. Неосторожное слово упало искрой, вскипятило молодую и без того горячую кровь. Хотелось крикнуть: «Ты еще пожалеешь!» Хотелось стать лучше, стать значимее и сильнее, чем он. Приехать на белом коне, в белых одеждах. Выслушать стенания, утереть слезы и простить. Обнять, увести с собой, жить долго и счастливо и принять роды, но своего, а не Игоря, ребенка. Не вышло. Не получилось. Он стал железным доктором, пустым внутри и холодным снаружи, как скальпель, удаляющий опухоль, острый, точный, приносящий боль во имя очищения. «Нежно с морем прощалась». «А откуда это у тебя?» Прохладные пальчики коснулись ожогов на разгоряченной коже. «О, это старая и страшная история». Денис сгробастал Ингу в охапку и приник губами к трепещущей жилке на виске. «Ну, денька!» — забарабанила Инга ладошками по спине. «Ну, расскажи!» Денис улегся на живот, вытянул из ее волос запутавшуюся соломинку. «Чего тут рассказывать-то? Когда я был маленький, на Новые напали грязные. Пожгли все. Отец пытался их остановить, но не смог. А меня доктор Дмитрий из пожара вытащил, выходил». Денис закусил соломинку. «Говорит, повезло мне. Живучий я». «Что-то я не помню такого», — нахмурилась Инга. «Выдумал, небось». Денис резко сел и выплюнул сухую травинку. «Вы когда в Новые приехали? А я тут родился. Мне отец сам клеймо ставил», — ткнул он пальцем в предплечье. «Ну чего ты взбеленился, милый?» Инга обняла за шею, прижалась щекой. Денис насупился. «Убили тогда многих. И отца моего. А мать умом повредилась. Молчит все время и плачет. Мало кто помнит о том дне. Я и сам не помню. Мне год полтора тогда было». «Вот такая история, мой мальчик. А отец твой погиб, как настоящий доктор». «Утомленное солнце». «Жаль, отец не видит тебя, Денис. Он бы тобой гордился». «Нежно с морем прощалась». Кавалькада свернула на проселочную дорогу, и лошади пошли рысью. Дорога петляла знакомыми с детства поворотами. Мохнатые мшистые ели скрипели под цокот копыт, сливались в вечернем сумраке в монолитный коридор. Вдалеке забрезжил огонек блокпоста. Медленно надвигалась башня смотровой площадки. Выплывала из серого марева опутанный колючей проволокой полосатый шлагбаум. Из домика появилась фигура и приветливо взмахнула. Брат Олег привстал на стременах и сложил ладони рупором. «Будь здоров, брат Семен!» Человек еще раз махнул рукой. Олег, чуть оторвавшийся от остальных, вдруг резко развернулся и заорал: «Назад!» Тут же расцвела и потухла на вышке розочка выстрела. Бухнула, чавкнула, лошадь брата Виктора заржала, встала на дыбы и, колотя копытами, воздух повалилась на бок. Денис оглянулся и увидел, как успевший соскочить медбрат лупит короткими очередями по высыпавшим из леса теням. Тени спотыкались, наталкиваясь на свинец, падали, но их место спешили занять другие. Денис выдернул пистолет и начал отсчитывать выстрелы. За спиной залязгал второй автомат. От блокпоста тоже бежали грязные. Совсем рядом взвизгнула одна пуля с вышки. Брат Олег высадил рожок по стрелку и вскочил в седло. «За мной, доктор!» «Идите!» — вставил вторую обойму брат Виктор. Денис прицелился между блестящих глазенок на покрытом бурой шерстью лице и нажал спуск. Самый прыткий из нападающих опрокинулся навзничь. Следующих положил медбрат. «Смотри, чтобы им ствол не достался!» — натянул поводья Денис. У меня граната есть!» Даже как-то задорно бросил Виктор и отвернулся. Железный доктор мигом представил, как брат тянет чеку и обнимает автомат, крепко прижав ствольной коробкой ребристое тело лимонки к животу. Денис нажал на спуск еще раз, последний, и пришпорил коня. Брат Олег уже отодвинул колючку с дороги и ждал доктора. Под сухие хлопки автомата они вырвались на опушку. Когда до обитых оцинковкой ворот поселка оставалось 50 метров, в лесу ухнуло и стихло. В доме пахло ромашкой, малиной, брусничным листом и медвежьим жиром, а еще немытым телом и спиртом. Сквозь все это пробивался кисло-сладкий сырный душок. Инга встретила их в сенях. Тихо поздоровалась, обнимая живот, словно отгораживая плод от доктора. Вскипятили воду. Денис вымыл руки и жестом выпроводил брата Олега. «Еще свечи есть?» – спросил доктор, склонившись над Игорем. Осунувшееся лицо, горячечный румянец, слабый пульс, сиплое натужное дыхание, высохшая тряпица на лбу. Инга принесла пару свечей. Встала рядом за правым плечом, словно ангел. Денис откинул одеяло. Аккуратно срезал повязку. В ноздри ударил тошнотворный запах. Нога вокруг раны посинела, черная корка блестела сукровицей. Денис снизу вверх посмотрел на Ингу. В полных мутной влаги глазах он не увидел вопроса, только мольбу. «Все, Инга, еще пару дней от силы». «Нет, не говори так!» Она отшатнулась и, ойкнув, схватилась за живот. «Ты же спасешь его, Денис! Ты же правда спасешь его! Ты же врач, Денис!» «Отец гордился бы тобой. В белых одеждах на белом коне». «Я не смогу без него! Я не выживу! Помоги нам! Мне! Помоги мне, Денис!» Железный доктор перевел тяжелый взгляд на седельную сумку. Инга затаила дыхание. В вязкой, как патока, тишине трещали воском свечки, дорвали сипом паутину легкие Игоря. «Скажи брату Олегу, пусть принесет бинты и кипятит воду. И свечи собери по соседям. Все, какие найдешь». Инга неуклюже обняла его и прижалась сухими шершавыми губами к свежей щетине. Шепнула «спасибо» и уточкой заспешила к выходу. Денис выложил на вышитую скатерть коробку с ампулами. Она могла бы спасти десяток жизней, а Игорю, быть может, лишь продлит агонию. Белые одежды, белый конь. Обнять, увести с собой, жить долго и счастливо. Белый конь, белые одежды. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Как скальпель, холодный и острый. «Доброе утро, доктор Денис!» – пробасил голос рядом. Денис, рефлекторно нащупав рукоять пистолета, под подушкой открыл глаза. У кровати стоял брат Олег и мял в руках шапку. «Доброе!» – потянулся и сел Денис. В комнате было светло, за окном мелькали силуэты посельчан. «А который час?» «Третий!» – отчего-то виновато отозвался Олег. «Вы бы поели!» – кивнул он на стол напротив печи. Горкой на тарелке ждали оладьи, в крынке поблескивал мед, рядом высилась бутыль молока. «А потом приходите к церкви. Брата Виктора на погост повезем и ребят с поста», — сказал бесцветно, слегка растягивая гласные. Денис пристально посмотрел Олегу в глаза. Красные, с полопавшимися сосудами белки, булавочные уколы зрачков. Ночью после операции, пока Денис обустраивался в доме старосты и ужинал, брат Олег собирал мужиков. Рыл яму в лесу, сжигал трупы грязных. Все утро готовил к погребению тела павших братьев, стоял службу. И только сейчас пришел будить доктора. Сам пришел, хоть и знал, что не скрыть ему медленные речи стеклянного взгляда. Не утаить, что бурлит, колотится в венах запретная кислота. Стоял теперь и смотрел в серые глаза железного доктора. Ждал приговора. «Хорошо, брат», — принял решение Денис. «Дай мне минут 10». Олег благодарно кивнул и вышел. Братьев схоронили рядом, как положено. Народ медленно разошелся, а Денис чуть задержался у своих. Могилы отца и матери кто-то держал под присмотром. Хотелось думать, что Инга или Игорь, но спрашивать доктор не стал. Посидел на лавочке, коснулся выжженных на крестах букв и побрел в поселок. Окончание рассказа Александра Сальникова «Крест на твоих плечах» в следующем подкасте «Модели для сборки». Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.